Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Владимир Стрельников, резервист, глава 1, 23 октября 2005 года, Ташкент, поздняя осень в Ташкенте, звучит красиво, правда, и выглядит тоже очень красиво, и очень депрессивно, большой город, омытый дождями от летней пыли и зноя, тяжелые серые тучи, уходящие на восток, к горам, отрогам Чингана, которые прекрасно видны с верхних этажей зданий, особенно из домов, построенных на холмах, воздух наисвежайший, с запахом йода, идущим от палых листьев среднеазиатских орешин, огромные лужи на асфальте, которые разбрызгивают проезжающие машины, голые, качающиеся под ветром ветки деревьев, огромные стаи ворон, летающие над городом, падающие по утрам на тротуары последние вызревшие орехи, и я, один, уже не в своем доме, сижу печально в потьмах и грустно смотрю на серую машину, вездеходный грузовичок Горьковского завода «Егерь» на сером мокром асфальте двора. Теперь это все мое имущество, в «Егеря» загружены кое-какие бытовые машины, пара кондиционеров, холодильник, два телевизора и компьютер, пара ковров, куча металлообрабатывающего инструмента, целая тонна всяких полезных в производстве железок, весьма недешевых. Кстати, благо они места почти не занимают, кабина набита мягкой рухлядью, одеждой, одеялами, короче, забита машина под завязку, жду вербовщика, который должен меня проводить. А началось все хоть и печально, но буднично, после похорон деда в семейной могиле на Баткинском кладбище на сороковинах ко мне подошел сосед, узбек уже пенсионных лет, офицер службы национальной безопасности в отставке, причем в довольно большом чине, полковник. «Володь, нам с тобой поговорить нужно, насчет дома, завтра я подъеду, хорошо, хорошо, Анвар Шарипович, буду ждать, правда, сами знаете, как у нас наследство оформляется, через пень-колоду». Потом я проводил соседей, помог двум оставшимся старушкам из немногих русских убрать посуду, с помощью двух соседских парней загрузил в махалинский зилок столы и скамьи, сел и задумался, крепко задумался. Я остался один как перст, в буквальном смысле этого слова, нет, конечно, работа, знакомые, а порой и девушки в моей жизни присутствовали, но, что называется, не очень рядом. Была одна девчонка, которая до сих пор иногда снится, но она уехала с родными 3 года назад и пропала. После ее исчезновения у меня до сих пор легкая депрессия и короткие лемурчики не помогают. Дед мне говорил, что я не от мира сего, порой ругал, порой смеялся, мол, 30-ка проходит, а в голове не ветер, а вакуум. Старый уже был дед, чего только не прошел. Раскулачивание его застало 12-летним пацаном, из их избы в конце ноября вынесли все, даже одежду, оставили в исподнем, обрекли его и прабабушку на голодную смерть, или холодную, это как посмотреть. Дрова-то тоже вынесли до последней щепки, выручила прапрабабка, у которой они провели эту страшную зиму, потом перебрались в город, потом прабабушка заболела малярией, и доктор посоветовал переехать в Среднюю Азию. Из Ташкента дед ушел сначала на срочную службу, потом стал кадровым воякой, а потом началась война, воевал от звонка до звонка, демобилизовался уже в Маньчжурии, после войны вернулся, женился, построил этот самый дом, тогда он стоял на окраине города, а теперь почти в центре, и все же, если задуматься, даже самому как-то не верится, что я влез в эту авантюру, вроде совсем не авантюрист, обычный рабочий парень, хотя, узнать до конца свою душу, на это много времени надо. В общем, началось все так, в 90-е, когда русские массово хлынули в Россию, цены на дома упали до смешного, да и не собирались мы тогда никуда, жили и работали, частью огород выручал, сад, курятник. Но постепенно русские практически перестали уезжать, просто потому, что их осталось очень мало, и цены медленно, но верно поползли вверх, а на такие дома, как наш, особенно, дом у нас большой, на участке с хорошим виноградником и садом. Тихое и спокойное место, чужих людей почти не бывает, говорят, в Подмосковье есть такие места, где строятся новые русские, есть и старые дома со старыми хозяевами, так и здесь, большой дом почти в центре Ташкента, довольно дорогой, прямо скажем, что с ним делать, ума не мог приложить, продать-то продам, вон через улицу семья узбеков женила старшего сына, предложили 120 тысяч американских долларов, но это где-то четвертая часть цены, кроме того, предложили наличку, то есть явно большая часть денег окажется фальшивками, иначе чем объяснить, что соседи ни в какую не хотели переводить деньги на счет, мол, налоговая и прочее, под дурачка косили, так что фальшивок могло быть и больше. Утром, ровно в 9, к дому подъехал москвич 412 Анвара Шариповича, своей старой машиной и очень-очень крутым номером, а порой и синей мигалкой на крыше он испытывал нервы многих богатых узбеков, старый садист, но к деду полковник относился неплохо, можно сказать, дружили, заведя гостя в дом и напоив чаем. Узбекистан все же, традиции. Я спросил у отставника, Анвар Шарипович, что вы хотели мне сказать? Володя, я слышал, тебе Мансур предлагает дом продать. Ты как, решил? Нет, ему я продавать не буду, по крайней мере, пока. А что не так? С любопытством посмотрел на меня узбек. Анвар Шарипович, вы же знаете стоимость одной сотки земли в нашей Махалле. 100 тысяч американских долларов, а он предлагает за дом и участок 120, причем налом, я же не совсем идиот, понимаю, что из этого нала половина на растопку годится. Мне только и оставалось, что неодобрительно покачать головой. А если я тебе предложу 200 тысяч, но на одном условии? Поинтересовался узбек. Смотрю, ты налом не хочешь. Есть карточка, куда можно положить деньги. Я кивнул. Только давай так, неси ее сюда, потом продолжим разговор. Заинтересованный, я встал и принес свою карту Bank of America. Ты знаешь, мой отец и твой дед первыми построили дома в этой Махалле после войны. Хорошее было время. Старый узбек мечтательно прищурился. Но довольно страшное, они и работали в одном управлении «Строймонтаж», мой отец главным инженером, твой дед бригадиром строителей. Однажды при отсыпке земляного полотна произошел оползень, погибли люди, потеряли технику, отца арестовали, но твой дед поднял парторга, и они вдвоем дошли до первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана, и головой поручились, что мой отец сделал все правильно, просто произошел неизбежный при прокладке дорог в горной местности оползень осадочных пород. Отца отпустили, восстановили в должности, просто перевели на другой участок. Это не было исключением, такое частенько случалось, потому что тогда бывшие фронтовики еще помнили, что такое фронтовое братство. Это позже начались отношения под названием «человек человеку волк». Так вот, я еще с твоим дедом об этом говорил, но он пожелал умереть здесь, а про тебя сказал, что ты, наверное, согласишься. Узбек отпил чаю, задумался. Ты объясни, почему до сих пор не уехал в Россию? Анвар Шарипович посмотрел на меня поверх пиалы. Сложно сказать, может, не хочу быть беженцем. Я думал, что, возможно, перееду в Беларусь, хотя и там нас тоже называют беженцами. А хочешь стать эмигрантом? Одним из миллионов. Анвар Шарипович, вы так шутите или издеваетесь? Вы же сами мне рекомендацию писали в Ташпогранотряд, я теперь до конца жизни злобный гобист. Как посмотрит в США, Канаде или Австралии на мой военник, так сразу дадут отворот-поворот. Я грустно усмехнулся, вообще проблема переезда из бывшей российской даже не колонии, а губернии оказалась очень сложной, настолько, что даже относительно молодые мужики зарабатывали инфаркты, помирали. Беженцы, тунеядцы, рвачи – это одни из самых ласковых эпитетов, которыми награждали возвращенцев в России, мол, погнались за длинным рублем, А мы здесь родились и здесь пригодились и травили беженцев не только словесно, порой поджигали реально отстроенные из старых заброшенных родительских избушек дома. А ведь многих в республике просто отправило государство, распределило после институтов или техникумов осваивать голодную степь, строить металлургические комбинаты, добывать в пустынях и предгорьях редкоземельные металлы. А потом люди просто попали под раздачу. Терпеть не могу Каримова за то, что он говорит о 70 годах угнетения, но при нем хоть русских не резали, наоборот, за попытку разжигания национальной розни грозила расстрельная статья. Правда, это происходило отчасти из-за того, что Каримов боялся ваххабитов, для которых русские были целью номер один. Узбек усмехнулся, покачал головой. «Нет, Володя, не Канада и не Австралия, есть новый мир, не делай недоуменное лицо, ты прекрасно понял, о чем я, ты фантастику обожаешь, ведь так?» Так вот, лет 20 назад был открыт новый мир, случайно, при каком-то эксперименте. Мир очень далекий, но люди там живут нормально, без скафандров и масок, атмосфера почти такая же, как здесь, даже мясо тамошних животных прекрасно усваивается человеком. Мир этот держат в тайне, чтобы не вызывать ажиотаж, и чтобы исключить массовое заселение, даже правительство, по крайней мере официально, ничего о нем не знают, владеет этим миром, или, правильней, заселяет его, орден, проходит туда через ворота, какая-то телепортация, что ли, и только в одну сторону, оттуда есть только связь, но редкая и дорогая, ворота разбросаны по всей земле, но управляют ими оттуда, чтобы исключить захват здесь. С собой можно взять много вещей, какие посчитаешь нужными, можно взять с собой машину, максимум две, больше на платформу не залезет, за все остальное надо платить, и много. Кстати, твое переселение профинансирует пара русских семей с окраин Узбекистана, а стоимость недвижимости там на окраинах крайне низкая. Ворота в Ташкенте настроены на мусульманские земли, поэтому русских мы отправляем через Новосибирск. Правда, в связи с последними событиями в Андижане это стало посложнее, но не намного, просто не сумеешь воспользоваться железной дорогой из Ташкента. Все вокзалы активно проверяются. С окраин-то нет, а вот из Ташкента просто так не выехать, но не везде, есть дырочки, поедешь на машине, мы тебя выведем за границу Узбекистана, получишь навигатор с заложенной в него дорогой, на границе Казахстана и России тебя встретит, помогут добраться в Новосибирск, доведут до ворот, путь по Казахстану займет 3-4 дня, сутки или чуть меньше суток придется добираться по России, и ты окажешься в новом мире. Не переживай, процесс отлажен до мелочей, если согласен, то я закидываю деньги на эту карту, даю 3 дня на сборы, купишь себе машину, одежду, возьмешь свои ружья, и вперед, приедешь в Новосибирск, там встретят, проведут на ту сторону, а на той стороне, если возникнет такое желание, еще себе оружие возьмешь, какое хочешь, на этот счет там никаких ограничений нет, кроме финансовых, ответь через 10 минут, я жду, обманывать тебя я не стану, хоть Аллахом не поклянусь, но поклянусь памятью отца, сам знаешь, у узбеков это не менее важная клятва. Анвар Шарипович налил еще чаю. Да, я это знал, знал и то, что они не любят ее давать, так как если клятва мусульманина, данная иноверцу, не обязательно для исполнения, то клятва памятью отца обязательно. Узбеки, как и русские, сохранили часть языческих верований, например, у них широко распространен обряд, который называется худое, жертвоприношение, и память предков они очень чтят. Но новый мир, признаться, меня ошарашили, тут и горе, и голова пухнет из-за этого наследства, да и на самом деле проблема трудноразрешимая, и тут на тебе, как пыльным мешком по голове ударили. Впрочем, если это правда, нет никаких проблем, здесь меня ничего не держит, я вырос в Азии, но русский по крови и по духу, хоть и замечал в себе множество отличий от знакомых, которые выросли в России, нет, так все нормально, но вот мелочи, не зря говорят, что нечистый кроется в мелочах, а тут все придется начинать заново, и не очень поздно, ну 28, самый возраст. И ведь вот в чем дело, если меня решили кинуть, то сопротивляться будет очень тяжело, почти невозможно, хотя как раз Санвар Шарипович в этом никак не может быть замешан, об этом все знали бы, тут, в Махалле, очень тяжело сохранить тайну о своих занятиях, есть тройка рейдеров, их знают, хоть никто и не говорит об этом, пока узбек не трогает людей в своей Махалле, она его поддерживает. Ну как, Володя, согласен, время вышло, а, была не была, чур меня. Тем более, что тотальные проверки меня как русского в метро и на улицах, несмотря на паспорт гражданина Узбекистана, не просто достали, а задолбали, а однажды с охоты ехал с ружьем, так сутки в околотке продержали, до понедельника, думал, уже все, пропал, что-нибудь нарисуют, но выпустили, извинились, напоролся на отряд из Самарканда, а они всех от греха подальше гребли, согласен. Анвар Шарипович, перечисляйте деньги. Я встал и достал из серванта графин с виноградным самогоном, который настаивался в дубовом бочонке у нас в погребе, налил пару рюмок, поставил на стол вазу с поздним виноградом, его грозди у нас на веранде подвешены к потолку, пожилой узбек усмехнулся, надел очки на нос, поднес карту поближе, достал мобильник, произнес в телефон, хоп, хиты, Туккис, Туккис, Бир, Икки, Нол, Нол, Алти, Нол, Йитти, Саккис, Нол, Нол, Егирма, Иккиюс Мингбакслар, для тех, кто не понимает по-узбекски, переведу. Это он читал номер счета, 99 триллионов 120 миллиардов 60 миллионов 780 тысяч 20, а 200 тысяч баксов, сумма перевода. Анвар Шарипович отключил мобильник. Положил телефон на стол, через 5 минут мой мобильный коротко прогудел виброзвонком. СМС пришла. Пополнение счета, успешно, на счету 200 550 долларов США. Я вытер рукавом вспотевший лоб, вот это да. Все, Володя, у тебя 3 суток, не считая сегодняшнего дня. В четверг в 4 утра я за тобой зайду, покажу дорогу и отправлю. Документы и ключи от дома отдашь, когда выведу за границу, машину не регистрируй, так проведем до ворот, и вот еще что, там нет связи со здешними банками, а проблему с валютой ты знаешь, поэтому тем, кто переселяется отсюда, можно купить золото возле наших ворот, слитками Сбербанка России, на 100 тысяч долларов, по цене 4 грамма за сотню долларов, это, конечно, грабеж. Золото стоит как минимум 5 грамм за сотню, но иначе никак не получается, сам знаешь, где живем, не подмажешь, не поедешь, и еще, это только потому, что я тебя давно знаю, и наши психологи тебя проверяли, там, в Барсакельмис, с узбекского переводится «пойдешь, не вернешься», так называют этот мир у нас, очень ценит оружие, электронику, инструменты, ищи. Иначе здорово потеряешь в деньгах, курс к доллару в том мире совсем маленький, 3,3, да ты и сам понимаешь, примерно половина тех купюр, которые ты купишь здесь, там пойдут на растопку, учти, этого я тебе не говорил, нигде не обмолвись. Анвар Шарипович выпил рюмку, бросил виноградину в рот, а какой там климат, сколько народа и как живут, что он вообще из себя представляет? Этот новый мир, к чему готовится, ну, я толком ничего не знаю, узбек показал на свою рюмку, я налил еще по одной, еще бы, бабушкина самогонка не хуже французских коньяков, как знающие люди говорят, чокнулись, выпили, так вот, о нем мало что известно, знаю только, что там жарко, как у нас, зима еще теплее, только дожди и ветер, народу там живет 2-3 миллиона землян, собраны со всего света, из России, из Америки, в общем, живут люди, просто дороги плохие, транспорт в основном автомобильный, города маленькие, но и самолеты есть, и морской транспорт, как у нас в XIX веке приблизительно, и нравы, говорят, похожи, паспортов нет, виз нет, езжай куда хочешь, ладно, пора мне, собирайся, возникнут проблемы, даже маленькие, сразу звони, только с оружием и наркотиками не связывайся и не убей никого, по крайней мере, не попадись на этом. Так я стал богаче на 200 тысяч американских долларов, виртуально, по крайней мере, если честно, никак этого не ощутил, никогда у меня не водилось очень больших денег, не почувствовал их вкуса и сейчас, да и запросы всегда были очень скромные. Проводив гостя, я занялся сборами, первым делом прошел в городское отделение банка и проверил наличие средств на счете, и когда реально увидел сумму, руки похолодели, 200 тысяч долларов, на моей карте, которую держал просто для того, чтобы был хоть какой-то денежный резерв, безлимитный перевод со счета на счет, это правда. Мама дорогая, во что я ввязался, и новый мир, скорее всего, тоже место реальное, мелькнула мысль снять деньги и бежать, но тут же пропала, такую сумму в валюте здесь, в Узбекистане, просто так не снимешь, перевести с карты на карту, а откуда я знаю, какой след останется, ведь я в банковских делах ноль без палочки, нифига не понимаю, билет на поезд или самолет тоже просто так не купишь, большая очередь и регистрация за месяц, а на перекладных через целых 3 границы ехать, очень опасно, да и тот, кто столько платит, вряд ли обманывает, так что обратного хода нет. Я пошел домой собирать вещи и сортировать их, сегодня воскресенье, все равно автосалоны не работают, а на рынках толпы народа, надо ящик тушенки в маркете купить, в дороге по Казахстану пригодится, китайской лапши 5-минутки, риса и макарон килограмм по 5, масла хлопкового, о, и в Узпластитл зайду, куплю всяких чашек, это легкая посуда, и места много не займет. Зашел в фирменный магазин, выбрал 3 большие канистры для воды, несколько разных тазов, ведер и наборов пластмассовой посуды, поймал такси, частника, загрузил все в салон, привез домой, начал отбирать вещи, хоть их и не очень много, но собрать надо, в первую очередь взял свои охотничьи принадлежности, армейские юфтевые сапоги, бродни, 2 камуфляжа в цифровом исполнении, которые для Армении или Грузии, не знаю точно, шили на текстиле, но ткань очень хорошая, мне выбраковка досталась, и та вещь, а всего-то на полотне сместился рисунок. В понедельник, встав и умывшись, решил последовать совету Анвара Шариповича и приобрести машину. Сосед мне оставил карточку и посоветовал, в каком автосалоне можно купить подходящую технику, назвал и магазин с электроникой. Я спустился в метро и поехал не в тот автосалон, который посоветовал вербовщик, а в тот, в который пару раз заходил до этого. Салон находился на другом конце города и торговал русскими грузовиками и вездеходами. Не зря в свое время на ВС учился, там купил ГАЗ-2-тонку с тентом на коротком кузове, егеря, и обеднел при этом на 30 тысяч зеленых денег. В России они дешевле, эти машины, но... Как говорят, за морем и телушка, полушка, в салоне меня сначала приняли за человека, который просто пришел поглазеть. По сравнению с теми, кто покупал машины, я и впрямь выглядел не очень. Пришел пешком, в простых джинсах, кожанке, без помпы, без родственников и друзей, не принято здесь покупать машины в одиночку, тем более в салоне, тут дороже, правда. Машину скомплектовать можно, а те автомобили, которые здесь продают, точно не битые, меня даже на стоянку везти не хотели, а не объяснишь, если поймут, что человеку что-то надо, сразу тройную цену слупит, пришлось все же прокатить карточкой по терминалу, тогда отношение сразу изменилось, а я, увидев на стоянке серую машину, уже не мог без нее уйти, перегнал домой. Благо двор просторный, еще одна машина, кроме этой и дедова старого запорожца, встанет, сразу взял и 4 запаски, капитальный набор ключей производства ФРГ, американские ручную лебедку и реечный домкрат, После этого сходил на работу, в мастерскую, уволился, слегка выпил с мужиками, обмыли мой отъезд на Украину, в Крым, сказал, что дальние родственники пригласили, сложил свои инструменты в не так давно купленный пластмассовый ящик. Дома собрал весь садовый инвентарь, все пилы, топоры, лопаты, китмени, вытащил из сарая старые, еще латунные керосиновые лампы, аккуратно сложил их в картонную коробку, упаковал электродрель, болгарку, все диски и сверла, которые нашел, положил даже старинные, похожие на мастерки, дюймовые плашки, они мне здесь недавно потребовались, болты на канадский квадроцикл делать, 7 я дюйма с 14 нитками на дюйм, а кто сказал, что дюймовые резьбы в новом мире не в ходу. Все собрал и положил на пол кабины, под заднее сиденье, собрал все рыболовные снасти и определил туда же, потом сел, составил список необходимого, трижды перечитал, вроде все, но наверняка что-либо забыл, и понеслось, оставшиеся 2 дня вертелся как белка в колесе, в первую очередь обошел 4 аптеки, покупал в каждой по 10 упаковок ампицилина, парацетамола, аспирина, витаминов, средств от насморка и аллергии, а то у меня на старую пыль бывает, так что диазолина я 10 пачек купил, бинты, йод, зеленка, вата, инт-пакеты, линемен синтомицина, короче, здоровый пакет набрал. Отогнал запор знакомому деду, другу моего деда, в небольшой поселок под Ташкентом, оставил ему документы на машину и написанную от руки расписку, уже когда уходил. Дедок вручил мне 2 классных небольших топорика работы местного мастера, добротные такие, удобно лежат в руке, из хорошей стали, на рукоятях из абрикосового дерева, рынок на ипподроме, это нечто вроде Черкизона в Москве, огромная территория, где чем только не торгуют, закупка трусов, шорт, носков и прочего заняла почти весь день, купил 50 майк из чистого хлопка нукусской мануфактуры. Они не очень красивые, зато для работы на жаре лучше одежды нет. Прикупил 4 хорошие хлопковые спецовки. Я все же рабочий, а скорее всего, и там придется потрудиться. Купил 2 греческих джинсов, коричневых и зеленых. Там же, на ипподроме, купил 3 комплекта военной формы песочного цвета еще времен СССР. Добротные такие, крепкие, в самый раз для жары. Приобрел 2 горки российского производства, случайно купил ременно-плечевую систему, для подсумков, вообще-то в Узбекистане такими вещами не слишком торгуют, много вещей не набирал, так, 2 сумок, с какими челноки ездит. Потом на Фархадской ярмарке приобрел 2 небольших кондиционера ДУ, телевизор Samsung, DVD-плеер этой же фирмы и ноутбук Toshiba, из-под полы купил носимые рации, и в машину. Дома упаковал еще 1 телевизор, музыкальный центр, свой старый компьютер и погрузил электронику в кузов, в салон электроники, который посоветовал полковник, я так и не пошел, зачем, как будто не знаю, где и что можно купить, причем наверняка дешевле, в небольшом инструментальном магазинчике увидел свою давнюю мечту, небольшой бензиновый генератор и сварочный аппарат постоянного тока для него, закупил и 50 килограмм электродов, 2-ки и 3-ки, нарезал черенков с винограда и граната, съездил с утра пораньше и купил на алайском рынке саженцы абрикосов, персиков, черешин, миндаля, айвы и нектаринов, которые узбеки называют лысый персик. Уже уходя, приобрел 10 саженцев роз, поздняя осень, это самый разгар торговли саженцами, они отлично вызревают, засыпают к зиме, а весной соответственно хорошо укореняются. Все равно дом у меня где-нибудь, но будет, а в том мире, по словам вербовщика, очень тепло, стоят саженцы недорого, 2-3 недель во влажной упаковке спокойно пролежат, а в случае чего потом уже посаженные деревья водой отолью. Упаковал я все это в пропитанную глиняным жидким раствором мешковину, сверху замотал еще влажным мешком, завязал целлофаном, но вот куда еще больше 50 тысяч деть. Сразу столько снять не дадут, а то бог бы с ним, с курсом доллара. Да и на фальшивках деньги терять неохота, перевести вклад можно куда угодно, в тот же Новосибирск, но как снять наличку за то время, которое я там пробуду? Вот задачку задал Анвар Шарипович. Впрочем, кое-что можно попробовать сделать. Я подошел к телефону, набрал давно знакомый номер. «Тетя Роза, здравствуйте, это Володя Юшкин, можно к вам зайти?» После ее согласия завел новоприобретенный грузовик и поехал. Тетя Роза, мать моего мастера, с которым работал на Топаиче, Ташкентском авиазаводе, когда после развала Союза переворовавший Есиклинял в Израиль, я помог ему перевезти кое-что домой к матери, которая жила от нас через три улицы. «Здравствуйте, тетя Роза!» «Здравствуй, Володя, извини, что не пришла на похороны твоего деда, я уже настолько древняя, что скоро с ним увижусь, говори, что тебя ко мне, старой еврейке, привело». Ухоженная 80-летняя женщина завела меня в дом, ее сын старше меня на 10 лет, но все равно считался поздним ребенком этой очень уважаемой в Махалле женщины. Ее связи, казалось, опутывают весь мир. Именно она советовала деду с бабушкой продать дом и ехать в Россию в 89-м, говорила, мол, союз скоро развалится. Дед тогда долго смеялся, а зря, как выяснилось. «Тетя Роза, продайте мне те железки, которые мы с Иосифом вам 9 лет назад привезли, вы же их не продали до сих пор, они все равно у вас пылятся, а мне нужны». Тогда я помог разгрузить и спрятать в сарае почти 1500 инструментов, если прикинуть, по нынешним ценам тысяч на 70 долларов, и это по внутренним, межзаводским ценам, когда производство обменивает инструменты на какой-то другой товар, а по рыночным раза в два дороже. «Володя, ты пытаешься обмануть старую женщину. Ты знаешь, сколько это железо стоит, и ты хочешь сказать, что имеешь эту сумму. А зачем тебе тогда это железо, если есть такие деньги? Почему бы тогда тебе не уехать в Россию? Ясное дело, в Америку или в Израиль еще лучше, но ведь твоя мама не еврейка, к моему великому сожалению. Нужно, тетя Роза, не спрашивайте, для чего, но мне нужен товар, ведь деньги – это бумага, которую просто ценят за тех американских президентов, которые на ней нарисованы. Золото, к сожалению, не купишь, так что я хочу выкупить у вас инструмент, готов предложить 50 тысяч долларов и взять оптом. Володя, ты думаешь, если я учительница английского языка, то ты можешь думать про меня, глупая? Мне Иосиф сказал, чтобы дешевле 60 тысяч американских денег даже не думала продавать, ведь там только полотен для механических пил 3000. А они стоят по 10 евро за одну штуку. Я, может, и училась в педагогическом институте, но читать буклеты о промышленных товарах умею. Тетя Роза, вы же не будете продавать пилы по одной, а продавать кучей, так у вас спросят, а не те ли это инструменты, которые пропали вместе с вашим сыном. Я же сразу переведу 53 тысячи на счет вашего Иосифа в Израиле, если вы согласны. Съездим вместе в банк, деньги положу на ваших глазах. Володя, ты поступаешь очень грубо, так давишь на пожилую еврейку, если бы здесь был Иосиф, ты купил бы у него все это не меньше, чем за 55 тысяч. Давайте я куплю у вас это железо за такую сумму, тетя Роза. Согласны, только перевод сделаем за ваш счет. Я вытер пот со лба, все же торговаться с еврейкой. Это не про меня, в пот вогнало, а ведь мне все это еще грузить. Хорошо, только никуда не надо ехать. Я позвоню своему троюродному племяннику, он очень умный мальчик, привезет передвижной терминал и переведешь деньги прямо отсюда. Тетя Роза зашла в дом, а я стал таскать ящики с инструментами в кузов. Хорошо, что не самые тяжелые попались инструменты. Не самые большие фрезы Томского инструментального завода, механического полотна, твердосплавные пластины всех сплавов, типов и размеров, алмазные круги и многое другое, ящики килограмм по 60-70, не больше, Тяжелее всего было грузить ящики с большой делительной головкой и ее принадлежностями, тут чуть пупок не развязался, но все же чуть больше тонны высококачественного инструмента я получил, так что перетаскивал по веранде ящики из кладовки и перекладывал их в кузов с удовольствием, да и веранда высокая, поэтому сильно поднимать грузы не пришлось, а то прямо соревнования по силовому экстриму. Уже когда закончил с погрузкой и допивал чай с потрясающим печеньем тети Розы, подъехал старенький, но неплохо ухоженный сотый Мерседес, из него вышел моего возраста еврей, очень вежливо поздоровался с тетей Розой, пожал мне руку, достал дипломат, вытащил из него небольшую коробочку. Прогнав карточку через мобильный терминал, я оставил 50 тысяч зеленых на улице с таким же названием, но все равно получилось удачно. Попробуй найди в такие сроки столько товара, я же не в Европе, но себе 5 тысяч долларов на дорогу по Казахстану и России оставил, чтобы не говорил узбек, пусть лежат в запасе. Володя, учти, новое место, это новые законы, неважно где, в России или в Израиле, не будь злым, не будь подлецом, стань настоящим мужчиной, может, найдешь там свой дом, и учти, настоящий мужчина, это не обязательно герой, это тот, кого дома ждут, иди, я помолюсь за тебя. Я поклонился мудрой женщине, сел в свой грузовик и поехал домой, на душе потеплело от добрых слов, но у меня имелось еще одно дело, загнав грузовик во двор, я закрыл ворота и пошел на станцию метро. Там сел на поезд и поехал на кладбище, вышел на сельхозмаше и потопал пешочком. Тут недалеко, я не тороплюсь, а мои родные и подавно. По дороге купил в ларьке бутылку водки, 4 пластиковых стаканчика и буханку хлеба. На старом кладбище, существующем еще с царских времен, прошел мимо братской могилы футбольной команды «Пахтакор», погибшей в авиакатастрофе, попал на заросшую аллейку. Прошел по ней, открыл сваренную из арматуры калитку, присел на скамью, посмотрел на могилки, бабушка, дядя и дед, отец с матерью пропали без вести в Афганистане в 79-м, сразу после ввода войск, пропали бесследно, вместе с товарищами, никто даже не смог узнать, куда подевалась группа советских ученых. Я налил водку в 4 стаканчика, нарезал хлеб перочинным ножом, вроде и не оружие, но пару раз ножичек меня здорово выручал. Если зажатый в кулаке рукоятью ударить по голове, мало не покажется. 3 стаканчика поставил на могилы, накрыл куском хлеба, 4-й взял себе, помолчал, выпил, поклонился и пошел, постарался не оборачиваться. Казалось, мне в спину смотрит, зашел в часовенку, притаившуюся на окраине, среди могил умерших в госпиталях от ран советских воинов, беженцев и эвакуированных, оставил 200 баксов смотрителю, попросил присмотреть за могилками, и ушел. Мне дед говорил, щепки должны лежать там, где они упали. Вечером в среду, закончив упаковывать и укладывать вещи в кабине и кузове, увязывать ящики с электроникой, грузить инструмент, отошел и сел на крыльцо, посидел, посмотрел на вещи, отмел в сторону свою депрессию и полез на чердак, поднял тучу пыли, пока открывал старый чемодан в дальнем углу, прикрытый фанерным листом, в чемодане лежало то, о чем даже бабушка не знала, очень мало стрелявший пистолет ТТ довоенного выпуска, 4 завернутых в промасленную бумагу запасных магазина к нему, это кроме того, который находился в кармашке старой кожаной кобуры. Цинк с патронами выпуска 45-го года, была здесь и еще одна вещица, которую дед снял с убитого японского офицера. Штейер Салатурн, сделанный в Австрии для Японии еще до Второй мировой, такого же калибра, как и ТТ, основательно пострелявший, с потертым воронением и пошарпанным ореховым цевьем, но хорошо ухоженный. К нему прилагались одетые на ремень с портупеей штык-нож, 2 подсумка из добротной, но потертой коричневой кожи с 6 магазинами на 32 патрона. По словам деда, австрийские автоматы были лучше ППШ, по крайней мере, менее скорострельные и более точные. Дед очень ценил этот трофей, Тем более, что это оружие было любимой дедовой тайной, он ее хранил 60 лет, тут же, в чемодане, лежали цейсовский бинокль с 8-кратным увеличением, уже изрядно помутневший, и немецкая офицерская планшетка с картой Берлина. Я сидел на чердаке и вспоминал деда, он не зря закончил службу старшиной роты, много чего привез. Знаешь, внук, ты отслужил, что такое тайна, понимаешь, пошли, сказал мне тогда деда и, кряхтя, полез по приставной лестнице на чердак. Дед, тебе ли по чердакам лазить, скажи, что надо, и я сниму, не дай бог, упадешь, ну, старый. Я полез вслед за ним, отодвинул вязанки вяленой чехони, прошел в дальний угол чердака, дед, кряхтя, толкал старый бабушкин сундук. Я отодвинул дедулю в сторону и сам навалился на эту память о бабкином приданом. Под сундуком лежал лист финской фанеры, деда приподнял его, прислонил к стене, в нише обнаружился старый алюминиевый чемодан. Когда дедуля открыл крышку, я увидел несколько завернутых в байку свертков, и рядом еще один побольше, прямоугольный, запакованный в старую газету. Посмотрел вопросительно на дедушку, взял один, тяжелый, уже предполагая, что увижу, развернул его, ну, дед. В руках у меня лежала кобура, темно-коричневая, с ремешком, удерживающим крышку, удивительно мягкая после стольких лет хранения. Открыл ее, достал пистолет ТТ, выщелкнул магазин, пустой. Да, дед, удивил, откуда? Впрочем, глупый вопрос, а почему кожа у кобуры такая мягкая? После стольких-то лет, я ее еще в 48-м барсучьим жиром пропитал, улыбнулся довольный дед. Она теперь вечная, если мыши не съедят, а чемодан из люменя, тоже трофей, сбитого немецкого самолета снял, там трехстволка лежала, своему комбату отдал, а чемодан себе забрал, был еще пистолет, маленький маузер, но подарил его одному товарищу в 52-м, когда он на Сахалин уезжал. А патроны есть. Патроны в цинке, не распечатанном, вон, в бумагу завернут, тут пистолет и автомат, автомат японский, пистолет наш, оружие живое, не расстрелянное, знай об этом и помни, не дай бог, пригодится, теперь, похоже, пригодится, это оружие будет моей страховкой, тем более в Казахстане, там такие степи, пару раз ездил с друзьями порыбачить и поохотиться, порой за несколько суток путешествия никого не встретишь. Я отнес чемодан к чердачному люку, спустил его на веревке, тяжелый, занес в дом, задернул занавески, достал оружие, вскрыл цинк, открыл пачку патронов, ярко-желтые, пока не потускневшие игрушки, настоящие маслята, зарядил магазины пистолета и автомата, автомат спрятал за спинкой сиденья егеря, пистолет вставил в двустороннюю наплечную нейлоновую кобуру, которую купил вчера в магазине вместе с пневматическими копиями, нацепил, поверх натянул кожанку, покрутился возле высокого бабушкиного зеркала, вроде ничего не выпирает, движение не стесняет, пусть будет, так спокойнее, полковник говорит, что через границу проведет, а там посмотрим, собрал все фотографии, семейные и просто снимки на память, завернул медали деда, два николаевских и один ленинский червонцы, крохи, которые прабабка умудрилась спрятать при раскулачивании и сберечь в войну, уложил все это в отдельную папку, туда же поместил свои документы, все это сложил в дюралевый чемодан, приготовил цветную фотку, которую заказал вербовщик, достал свои ружья, тулку, курковку и магазинку МЦ-2001, обе 20-го калибра, коробки с патронами, уложил их в грузовик, связал в стопку два десятка любимых книг, завернул в целлофан и тоже отнес в машину, подумал, уложил в кузов, в деревянный ящик, две банки, с абрикосовым и вишневым вареньем, когда еще его поем, нового-то урожая. Туда же бросил небольшой дубовый бочонок с виноградным самогоном, еще бабушка гнала, и лег спать. Завтра в любом случае тяжелый день, но тут же встал, идиот, что я творю, что я затеял, на что поддался. Ведь ясно, что это все замануха для такого кретина, как я. Подумаешь, деньги дали, их из трупа снять недолго. Полковник меня знает как облупленного, точно понимает, что не пропью и не прогуляю, а потрачу на дело, заберут машину, инструмент, и все. Подумаешь, золото пообещали, пистолет у меня есть, типа супервоинстал. Я же Анвару Шариповичу в том году 2 ружья ремонтировал. На ТОС-34 менял рычаги взвода, на МЦ-2112 обсаживал раздутый в последний третий ствол. Полковник прекрасно знает, что мне из моих ружей обрезы сделать. 10 минут работы, я рванул было к машине с намерением сейчас же убраться из города, но попал под ледяной шквальный дождь и остыл. Зашел домой, растерся полотенцем, подумал, достал удлинитель, пару проводов и лампочку, кое-что сделал и лег спать. Проснулся ровно в 3, ополоснулся под холодным душем, чтобы вытрясти остатки сна. Возвращаясь из душа, раздавил очередного скорпиона на веранде, развелось же их за последние 5 лет. Проверил еще раз все собранное по списку. Полностью оделся, не забыл приладить пистолет под куртку. Причем патрон дослал в патронник и спустил курок, поставив пистолет на предохранительный взвод. Выключил все бытовые электроприборы, даже выдернул вилки из розеток и телефон отключил. Заварил крепкого чаю, включил горелки, закрыл двери на ключ, проделал одну тонкую операцию, вылез в окно веранды, закрыл его снаружи и сел с кружкой чая на крыльце дома, ждать, благо дождь закончился.